Глава 7. Роман Игоревич. Из открытого окна черного Гелендвагена высунулась коротко стриженная голова мужчины лет 40. Крупные черты лица в совокупности с кривоватым носом и парой шрамов выдавали человека бывалого. А бывалый человек в Гелендвагене, пусть и видавшим виды, мог крутиться только в определенных сферах деятельности. Бизнесе, криминале или силовых структурах. Ну и в различных их комбинациях. Роман остановился и взглянул на водителя. «Приветствую, Роман Игоревич», — продолжил мужчина, расплываясь в улыбке. «Не будете ли вы любезны найти минутку свободного времени?» «Ясно», — подумал Гончаренко, отмечая нарочитую вежливость собеседника. «Значит, все-таки сиделец». «Мама запретила к незнакомым дядям в машины садиться», — вслух с улыбкой ответил он. Водитель выпорхнул из Гелендвагена и в мгновение ока оказался перед Романом, на ходу надев куртку. Январь выдался теплым, так что о шапке незнакомец и не задумывался. «Иван Арсеньевич Куимов, предприниматель», — отрекомендовался мужчина, протягивая для знакомства впечатляющего размера пятерню с различимыми следами сведенных татуировок. «Можно просто Иван или дядя Ваня». «Роман, можно просто Роман. Я к вам с коммерческим предложением. Мы можем продолжить ваш путь, я вас провожу». Гончаренко оценил, что встреча происходит не возле дома, не возле работы, а уже на некотором удалении от фабрики. Значит, свидетели нежелательны, но и не полностью исключены. Иначе предприниматель смог бы уж обеспечить большую конфиденциальность. Отшивать Ивана особых причин не было, поэтому Роман кивнул и направился к метро. Предприниматель Куимов, как и обещал, составил ему компанию. «Я, Роман, немного в курсе, чем вы занимаетесь. Это же не закрытая информация, так ведь? Не подумайте, что я о вас какие-то сведения собираю. Нет, нет, ничего подобного. Я с определенными людьми пообщался, поинтересовался, кто может помочь в моем деле. И знаете ли, вашу персону мне отрекомендовали как исключительного специалиста». «Исключительного? Я полгода всего на этом месте». «Не скромничайте, Роман, не скромничайте, я интересовался. Но давайте теперь к моему вопросу. Как я уже сообщил ранее, я бизнесмен. Бизнес у меня не крупный, но есть несколько небольших производств, есть интернет-магазины. В какой области ваш бизнес?» «Да разные абсолютно. И напитки делаем, и одежду. Машины перегоняем и ремонтируем. Что там еще? Похоронный бизнес небольшой, элитное кладбище. Вот так как-то в основном. Могу продолжать?» «Да, пожалуйста». «Так вот, хотелось бы мне каким-то образом свою продукцию обозначить. Рекламу вносить без ведома руководства абсолютно невозможно. Запрещено». Роман очень удивился тому, что Куимов не знал элементарного. «Разумеется, речь не об этом, Роман. Ну, знаете, вот в вашем сне последнем, про встречу с покойным, отличный сон, кстати, я прямо прослезился, честное слово. Говорите вы, общаетесь и между делом, а давайте чайку попьем. Я вот звезду Непала заварил, или, скажем, а вот дядю Колю-то помнишь? Помер, схоронили его на кладбище последний приют, тоненько так. Нативная реклама, то бишь. Эта услуга, как я знаю, не дешевая, поэтому обращаюсь сразу к вам, минуя, скажем так, посредников». Гончаренко задумался, взвешивая плюсы и минусы, и ответил. «Знаете, Иван, я работаю на фабрике совсем недолго, но уже понял, это очень хорошая работа. Понимаю, что мне под силу запрятать нативную рекламу в сон так, что заметить это будет очень сложно. Но учитывая, что я сказал до этого, рисковать своей работой не хочу». «Ясно, Роман Игоревич», — Куимов от разочарования снова перешел на имя отчества. «Не стану вам далее надоедать. Надеюсь, лишь через какое-то время вы измените мнение. Так что не прощаюсь и надеюсь, что мы еще встретимся». Куимов доброжелательно улыбнулся и размашистыми шагами направился обратно к своему Гелендвагену. «Интересный персонаж», — подумал Роман, — «хитрый жук». Он посчитал, что связываться с ним, пожалуй, не стоит. Хотя, если бы не работа, можно было бы и заиметь знакомство. С другой стороны, вполне ясно, что только из-за работы он Куимова и заинтересовал.